Теперь я видел перед собой насмешливую пародию на юношеские мечты. Ряды длинных ангаров, короткие взлетные полосы, невысокие домики, в которых явно выделялись жилые и служебные помещения, башенки радаров, решетчатую ограду. Все было сделано из того же, похожего на бумагу материала, что и наша лодка. Значит, обманчиво хрупкая на вид, но чертовски прочная. Да еще и напичканная внутри техникой. Вот как осуществляются желания. Хотел служить в гарнизоне на границе? Получай. Правда, на другой планете. Зато можно вдоволь противостоять безумным экологам за компанию с не менее безумными пилотами. «Чему улыбаешься?» — поинтересовался Снег. Мы неслись прямо на ограду. То ли лодка могла перемахнуть двухметровый забор, то ли перед ней откроется проход. Напоминает одно знакомое место. Удовлетворенный ответом, Снег кивнул. Перед лодкой открылся проход. Секции забора словно сокращались, втягивались друг в друга. Наверное, лодка не могла высоко подниматься над землей. Вылетев на середину базы, она остановилась, медленно опустилась. Вокруг никого не было видно. «Снег, устрой парня!» Галис первым шагнул на каменные плиты, выстилающие что-то похожее на плац. «Да уж можешь не объяснять, разберусь!» Капитан никак не отреагировал на подобный ответ, кивнул мне. «Петр, если хочешь поговорить, заходи, буду рад». Я смотрел, как он удаляется твердой, уверенной походкой, широко расправив плечи, всем видом воплощая представление о командире. «Странная у вас субординация», — сказал я Снегу. «Ты с ним разве что не подрался». Снег хмыкнул. «Сейчас можно. Тревоги нет». «А если бы была?» Лицо пилота на миг утратило расслабленное выражение. «Тогда заряд в лоб. Немедленно. Ты что, Петр? И не вздумай себя так вести, если база будет на военном положении». «Спасибо», — поблагодарил я. Особого впечатления предостережение не произвело. Дисциплины тут и не пахло. А уж более того, трибуналами и военно-полевыми судами. «Предупредишь, когда это случится?» Снег хихикнул. «Ты и сам заметишь. Идем». Безлюдность базы по-прежнему смущала меня. Мы прошли к приземистому двухэтажному зданию, вошли внутрь. Я с жадным любопытством вглядывался в обстановку. У геометров, по сути, удовольствия от изучения чужого быта я был лишен. С отключенной памятью мне не с чем было сравнивать их мир. Впрочем, и здесь трудно чем-то заинтересоваться. Слишком уж все земное. Более того, образца начала 21 века. Помесь военного городка с уютным отелем. Сразу за входом проходная. Наличествовала низкая стойка, за которой, по идее, положено находиться часовому. Над стойкой, к тому же, был включен какой-то энергетический барьер. Угадывалось в воздухе слабое мерцание. Но вход никто не охранял. «Только по тревоге», — заметив мой взгляд, сообщил Снег. «Все строгости лишь в случае военных действий. У вас не так?» «Не так». «Это ничего. Привыкнешь быстро». Привыкать я не собирался, но говорить об этом, конечно, не стал. «Идем». Мимо холла, вполне сгодившегося бы гостиницы без особых претензий, кожаные кресла, столики, огромный экран на стене, мы прошли к лестнице. Интересно, почему все раз в галактике так цепляются за экраны? Ведь технология, позволяющая проецировать качественное изображение прямо на воздух, очень проста. Даже на Земле ее разработали без всякой помощи чужих. Я старательно цеплялся взглядом за стены, пытаясь отыскать какие-нибудь картины. Чужая культура — самый верный путь к пониманию. Одну картину я заметил. Море, или все же болото, в лунном свете. Серебристая дорожка на воде, парящая птица. Такие произведения искусства я тоннами возил для хиксоидов. Блин, какая близкая культура. С каждым шагом мне делалось все более не по себе. И не потому, что обстановка была чужой, а прямо наоборот. Ничего необычного. Разве что силовой барьер перед пустующим постом. Впрочем, после парализаторов, сработанных умельцами ФСБ, такой барьер меня бы и в звездном не удивил. Близость культур? Полноте. У геометров и то быт куда необычнее. А ведь тень — это цивилизация, стянувшая сетью гиперпространственных ворот сотни планет. Цивилизация, мимоходом обратившая в бегство маленьких, но таких кусачих геометров. Будь между ними и геометрами серьезный конфликт, меня бы не приняли так легко и беззаботно. И вот я на их планете. В мире, где склеенные из бумаги лодки носятся со скоростью гоночного автомобиля. На планете, где половина населения модифицирует природу под себя, а вторая половина модифицирует себя под природу. Здесь появление чужака не вызывает даже лишнего любопытства, а этот самый чужак успевает выучить местный язык, сам того не заметив. И ничего, совершенно ничего не режет глаза. Стены, окна, двери. Двери, кстати, на петлях, и петли поскрипывают. На втором этаже был еще один холл. Такой же казенный уют кресел и столиков, неработающий экран. Я остановился, ожидая. «Тебе вроде все знакомо?» — спросил Снег. «Да, почти все. Как-то я и не надеялся на это». «Тоже не люблю перемен», — согласился летчик. Кажется, мы говорили, не понимая друг друга. Что-то в их жизни делало мое появление не просто обыденным, а словно бы и запланированным. И то, что я буду воевать на их стороне, и что смогу разобраться в чужой технике, все словно бы подразумевалось. «Я тебя устрою в комнате Лайда», — сказал Снег. «А он против не будет?» «Уже нет. Его сбили на вражеской территории 2 дня назад. Со спутников зафиксировали огонь, сожгли вместе с машиной, и он и выбраться не успел. После такого, знаешь ли, не возвращаются», — говорил Снег обыденно скучным тоном. «Подумаешь, сбили и сожгли заживо». Я уставился на него в робкой надежде, что это просто черный юмор. «Да нет, таким не шутят». Снег был вполне серьезен. «Если накроют на чужой территории, лучше покончить с собой», — посоветовал он. «Пленных зеленые все равно не берут». «А вы?» «Мы берем», — Снег улыбнулся. Вот только улыбка была нехорошая. «Сходим попозже. В тюрьме сейчас сидит одна жаба. Полюбуешься. Врага надо знать в лицо». Словно два разных человека. Первый пререкается с командиром и ведет себя, будто хулиганистый бойскаут на военной игре. Второй — холодно-кровожаден. «Давай, заходи». Дверь в комнату, где раньше обитал неведомый мне Лайт, была полуоткрыта. Никаких геометровских церемоний с чужим помещением. Снег вошел первым и по-хозяйски огляделся. «Ну, вещички его можешь выкинуть. Или оставить, что понравится». Я молча смотрел на предназначенное мне жилище. Ну и бардак. Опять же, ничего необычного в обстановке. Стены нейтрального бледно-серого цвета. Безликие плафоны на потолке, деревянные шкафы, 2 кресла, широченная кровать, почему-то наводящая на мысль о шампанском, девушках и дешевых немецких порнофильмах. Может быть, из-за фотографий на стенах полуодетые красотки преимущественно рыжие. Среди них затесался и один мужчина в белоснежном костюме, не скрывающем его могучей мускулатуры. «Это Лайт. Вот именно такой он и был», — с усмешкой сказал Снег. «Я ему всегда говорил, да выпендриваешься». Подойдя к стене, он стал небрежно отдирать фотографии. «А его друзья не будут против?» — спросил я, по-прежнему чувствуя неловкость. «У него, кроме меня, и друзей-то не было», — сообщил Снег. Все желание развивать эту тему исчезло. «Да, если таков лучший друг Лайда, можно ему только посочувствовать». Снег с улыбкой поинтересовался. «Помочь чем-нибудь?» «Спасибо, я разберусь». «Ну тогда располагайся. Чистое белье должно в шкафу быть. Может, из одежды что-то найдешь. У вас вроде бы фигуры схожие. Ну, если что, подгонишь в конце концов». Кажется, он предлагал это всерьез. Неужели здесь военные, как в захудалом российском гарнизоне, не обеспечены обмундированием? «Зайду через часик. Сходим, пообедаем». «Хорошо». Снег вышел. Я постоял, глядя в закрывшуюся дверь, потом сказал вполголоса: «Можно считать себя утвержденным в должности». «Интересно, а на чем они воюют?» «Дельты?» «Это самолеты, вертолеты, космические корабли, экранопланы, бумажные летающие тарелки?» «Да что со мной? Какая мне разница? Я что, собираюсь воевать с маленькими зелеными человечками, одержимыми идеей слияния с природой?» Помотав головой, я сбросил наваждение, прошелся по комнате. Заглянул в окно с живописным видом на бараки, взлетные полосы и плац. Лодки, на которой мы прибыли, уже не было. Пусто, тихо, ветер гоняет пыль. А в общем, довольно чистенько и даже зелено. Наши земные экологи при всем желании не нашли бы к чему придраться. Так, что тут еще есть? За неприметной дверью обнаружилась душевая кабина. Лейка на гибком шланге, кран. В раковине кранов не было, только отверстие под самым обрезом. Руки, видимо, полагалось мыть на немецкий манер, в наполненной раковине. Ненавижу. На полочке под зеркалом флакон. Я открыл его и понюхал бледно-зеленую жидкость. Вроде бы шампунь. Кусок мыла. Бритву бы найти. Зарос уже изрядно. Последний раз брился на крейсере «Алари». 1000 лет назад. Выгляжу, наверное, как кавказский боевик со старых пропагандистских плакатов. Ладно, хотя бы душ. Я прикрыл дверь, разделся. Провел рукой по щеке. Да, и впрямь щетина. Ну чего стоило Куалькуа, возвращая меня к настоящей внешности, убрать волосы? Неужели, пока я ходил в обличье Римера, Куалькуа скрупулезно отмечал, насколько должна отрасти борода? «Тебе мешают волосы на лице?» «Куалькуа!» Я не просто обрадовался, я чуть не подпрыгнул от восторга. Предложение помощи, да еще в мелком, нежизненно важном вопросе, это что-то новое в поведении симбионта. «Да. Можешь убрать щетину?» «Усы и бороду?» «Да». Я не стал рисковать и полагаться на его парикмахерские способности. Пусть уж выбреет начисто. «Можешь стряхнуть». Я провел ладонью по лицу, на пол посыпались мелкие волосы, словно из открывшейся электробритвы. «Подбери, проведи по ним ладонью, мне необходим эластин», — вяло попросил Куалькуа. Помедлив, я сгреб в кучку остатки своей бороды и накрыл ладонью. «Пусть ест, он союзник, и у него свои потребности». «Я мог бы поглотить их сквозь тело, но ты бы почувствовал неприятные ощущения». Странно. Очень странно. Никогда даже на краю гибели Куалькуа не отличался предупредительностью. Либо мой амебоподобный друг исправляется, либо... «Что с тобой?» Он молчал. Ладонь подрагивала, симбионт питался. Наверное, он сейчас стянул большую часть тела в руку. Но вряд ли это помеха для разговора. «Когда я ем, я глух и нем». «Эй, дружок, к тебе не относится это детское правило», — негромко сказал я. «Я в порядке». «Ложь». Куалькуа молчал. Мечта шизофреника — разговаривать с самим собой. И я не намерен отказываться от права получать ответы. «Я боюсь». Голос в моем сознании был тих, едва уловим. Шепот. «Что?» «Я боюсь». Убрав руку с безупречно вычищенного пола, я постоял, глядясь в зеркало. «А не наблюдает ли за мной сквозь стекло?» «Чушь. Это уж точно чушь». «Чего ты боишься, Куалькуа?» Ласково, как ребенка, спросил я. «Тебя ведь не страшит смерть?» «Или...» Догадка была потрясающе правдоподобной. «Ты утратил связь со своей расой? Ты теперь один?» Какой шок, наверное, он испытал. Быть частью целого и вдруг оказаться отрезанным от мира. «Не надо сочувствия, ты ошибаешься. Если часть меня станет функционировать автономно, она не удержит разум и погибнет. И ты бы при этом погиб». Жалость моментально сменилась ужасом и ненавистью. Значит, Куалькуа допускал такую возможность? И если бы при полете к ядру связь прервалась, обезумевшая амеба разнесла бы мое тело изнутри? «Да, прости, но вероятность такого исхода минимальна. То, что связывает меня воедино, невозможно экранировать». Я поймал себя на том, что скрюченные пальцы до боли впились в грудь. Найти, нащупать, выдрать комок чужой плоти. «Успокойся». «Что тебе надо? Почему ты боишься?» — закричал я. «Говори, я имею право знать». «Врата». Я замолчал. Кажется, он решил рассказать. Часто-часто колотилось сердце. «Когда мы вошли во врата, это было ошибкой». «Почему?» «Я...» Пауза. Неужели это почти всемогущее существо испытывает сложности с объяснениями? В его распоряжении сознание такой мощи, какое и не снилось прочим расам. Он ведь и соврать может так ловко, что я никогда не почувствую фальши. Мы не просто на разных ступенях развития. Между нами непредставимая бездна. «Я не буду лгать. Я никогда этого не делаю. Я либо молчу, либо говорю. Трудности с формулировкой». «Ты уж постарайся», — попросил я. «И я постараюсь». «Когда ты вошел во врата, это было не переносом тебя в пространстве, как поступает раса геометров». «Так». «Это было...» «Я предупреждал о трудностях формулирования. Когда ты вошел, это было постижение. Нечто постигло тебя. Вот так». Ощущение оказалось непередаваемым. будто я издал крик, беззвучный вопль, вместивший в себя все, от смутных детских воспоминаний до бритья с помощью куалькуа. На какой-то миг я вспомнил такие вещи, которые давным-давно укрыла милосердная злодейка память. То, что рад был вспомнить. То, что я вспоминать бы не хотел. Рухнув на пол, больно отбив колени, я жадно втягивал воздух. «Нет», —